Часть четвертая. Карибский архипелаг, Ямайка, Порт-Роял, январь 1705 года. Порт-Роял веселился, как и прежде. Повсюду слышались песни, азартные крики, похабные шутки. Казалось, местные жители и вовсе не заметили, что всего неделю назад был убит губернатор острова. Всего-то у здешних пьяниц и сплетников появилась новая тема для обсуждений, а пара капитанов даже предлагала столь умелому убийце присоединиться к их команде. Впрочем, имя героя так никто и не узнал, а последний не спешил выдавать себя, принимая заслуженные лавры. Жизнь, она дороже народной известности. Свейн Блум устроился в самом углу трактира напротив двери и за кружкой Эля вспоминал события последнего года. Что ни говори, а карьера убийцы во времени начата великолепно. Первой целью наемника оказался опальный изобретатель, сбежавший в новый свет. В справочнике изначальной истории о Фредерико Диасе ничего не упоминалось, здесь же он успешно вел исследования в области подводного судостроения. Еще пара лет, и первый прототип подводной лодки вышел бы бороздить просторы Карибского моря. Увы, изобретателю прославиться уже не суждено. Меткий выстрел из винтовки с 350 метров прервал жизнь светил колониальной науки. На убийство губернатора Ямайки Свейн и вовсе смотрел как художник на свое лучшее творение. Своеобразный шедевр нетрадиционного жанра. Еще на базе наемник увлекся творчеством Леонардо да Винчи. Этот человек опередил свое время, его изобретения были поистине гениальными. И вот представилась возможность испробовать одно из них. Кровь Блума все еще вскипала только при воспоминании о том незабываемом полете. Оставалась последняя цель. Прибор услужливо подсказывал локацию и время. Западная Европа, 1706-1708 год. Не нужно быть гением, чтобы понять. Парадоксал вмешается в войну за испанское наследство, гремящую несколько последних лет. Судно уже найдено, отплытие через месяц. Вот только здесь, на Ямайке, у Свейна есть еще одно дело. Перед уходом наемник нашел весьма интересные бумаги в столе губернатора. И тут же в голове Блума возник план очередной авантюры. Карибский архипелаг, Ямайка, Порт-Роял, февраль 1705 года. Морской волк – всего лишь одна из многих таверн, разбросанных по пиратской твердыне, гордо именующей себя Порт-Роял. Было в ней что-то нетипичное. Крики, пьяные песни и распутство присутствовало и здесь, но в куда меньшем количестве по сравнению с соседними заведениями. В то же время за последние годы в трактире не произошло ни единой драки. Воры и оборванцы обходили сие место стороной, а трактирщик не смел разбавить ром ни каплей воды. Все потому, что морской волк – это таверна капитанов. Лишь самые авторитетные и богатые каперы могли позволить себе отдохнуть здесь, а за грубыми, но прочными столами решались многие важные вопросы. Когда-то именно здесь знаменитый Генри Морган обсуждал с компаньонами поход на Порто-Бельо и Панаму. Дверь трактира распахнулась, на миг озарив помещение шумом улицы. Внутрь протиснулся юнец с виду лет 20, держащий в руке порядком смятые бумаги. Пара взглядов мазнули по сгорбленной, явно неуверенной фигуре парня, и не найдя ничего интересного, вновь уставились в прежнюю сторону. Мало ли разных гонцов бегают к местным капитанам, таким зрелищем никого не удивить. Вопреки всеобщим ожиданиям, юнец заговорил. До посетителей даже не сразу дошло, что он обращается к ним, настолько диким было зрелище. Сопливый юнга смеет явиться в морского волка и заговориться с столькими уважаемыми каперами. Парень начинал явно заготовленную заранее речь трижды, прежде чем разговоры стихли. «Уважаемые капитаны!» – неуверенным голосом провозгласил тот. «Меня зовут Фред, Я был слуга в доме губернатора. Как вы знаете, уважаемый Томас Хендерсайт погиб. Так вот, у меня есть интересные бумаги за его личной подписью. Они сулят денежное дельце. Готов продать их тому, кто предложит больше. Начнем со 100 пиастров». Пару мгновений посетители трактира недоуменно таращились на наглеца, как на какого-то невиданного зверя из далекой Африки. Впрочем, опомнились каперы быстро и, не сговариваясь, поднялись с кресел. Пара крепких на вид головорезов зашла за спину парня и отрезала его от двери. Еще несколько каперов приблизились спереди. Взгляд их не предвещал юнцу ничего хорошего. «А немного ли ты хочешь за клочок бумаги, сопляк?» – грубым голосом спросил один из головорезов. «Мне кажется, ты 100 пиастров в жизни в своих ручонках не держал!» «Если вы не хотите, я могу предложить другим!» Заикаясь на каждом слове, проблеял юнец, поворачиваясь к выходу. Спустя мгновение он с ужасом обнаружил, что путь к отступлению отрезан. «А ну давай сюда свои бумажки, пока пузо не вспороли!» Резко повернув парня к себе, потребовал все тот же капер. В руке его уже был кинжал, что плавно приближался к животу наглеца. Последнему ничего не оставалось, как дрожащей рукой протянуть свиток собеседнику. «А 100 пиастров?» – неуверенно проговорил юнец уже в спину капера, разворачивающего свиток. Тот повернулся и с недоумением посмотрел на торгаша. «Пшел вон отсюда, сопляк!» – выкрикнул головорез, разворачивая парня лицом к двери и придавая ускорение хорошим пинком под зад. Ускорение оказалось настолько сильным, что юнец вылетел из трактира, отперев дверь собственной головой. Под дружный заливистый смех бравые пираты принялись рассматривать губернаторские бумаги. Впервые побывавшему в порт-рояле человеку может показаться, что сам дьявол не способен оторвать матроса от его излюбленного занятия – кутежа в местных увеселительных заведениях. И уж тем более, даже если каким-то чудом сего бедолагу доставят на судно, он никак не сможет выполнять свои обязанности. Ведь о какой работе может идти речь, если человек даже на ногах еле стоит? И тем больше будет удивление визитера, когда он увидит матроса, всего час назад валившегося со скамейки, ловко ставящим паруса на 5-метровой высоте. Авантюризм в крови любого здешнего пирата, особенно если авантюра пахнет кучей блестящего золота. Всего несколько часов прошло с тех пор, как каперы в морском волке осознали ценность бумаг, что к ним попали. Немного времени на поиски, пара звонких затрещин особо непонятливым, ведро холодной воды на голову. И вот недавний пьяница, не способный на своих ногах пересечь улицу, превращается в бравого моряка с недобрым, алчным блеском в глазах. Час-другой и полтора десятка разномастных судов на всех парусах несутся вдоль берега, разбивая волны корпусом. Каждый капитан сейчас жалел лишь об одном, что не заплатил глупому юнцу эти жалкие 100 пиастров. Ведь информация, изложенная на бумагах, стоила в десятки раз больше. Теперь же она стала достоянием многих, и так или иначе придется делиться. Или проливать кровь, чтобы не делиться. Впрочем, об этом голова будет болеть позже. Сейчас же главное успеть. Покойный губернатор оказался тем еще сукиным сыном, причем в хорошем смысле этого слова. Хватка у прохвоста была железная. Золотой конвой – мечта любого пирата, недостижимая мечта. Раз в год испанцы перевозят добытое, а точнее награбленное в новом свете золото и серебро в Европу. Для этого снаряжается большая эскадра. Сколько бы отважные каперы не пытались отбить хотя бы один корабль, ничего не удавалось. Даже перевозящие металл галеоны были усилены и представляли серьезную угрозу, не говоря уже о судах охранения. К тому же фанатичные испанцы предпочитали затопить корабль со всем содержимым, если ситуация складывается не в их пользу. Томасу Хендерсайду удалось то, что не выходило у самых умелых каперов, причем без единого выстрела. Путем сложных интриг, подкупа, осторожных расспросов, губернатор вышел на капитана испанского галеона, что регулярно перевозил золото и серебро в составе конвоя. И вот удача, жажда наживы Фауста Бланка оказалась куда сильнее его преданности королю. В результате собственных интриг он собрал на судне верную себе команду офицеров, подкупить же простых матросов не составит труда. Итого выходило, что судно Бланка, загруженное ценным металлом, могло в любой момент случайно отстать от конвоя и направиться совершенно в другую сторону. Проблема корыстолюбивого капитана заключалась в том, что испанские слитки – товар заметный. Можно было их переплавить во что-то другое, но такое большое количество металла, да и не в привычных монетах, все равно привлечет внимание. Испанцы без труда сложат дважды два, а за кражу золота в этой стране принято мстить, и мстить жестко. Жить спокойно испанцу с подельниками не дадут, чеканить монеты никто из них не умел. И тут на помощь приходит Хендасайт. Он губернатор враждебной Испании колонии, ему плевать на злость кастильцев. Томас предлагает Фауста обменять золото и серебро на камни и негабаритный товар. Мало того, согласен поменять приметный корабль мятежного испанца на один из своих, и все это по вполне умеренной цене. Естественно, тот согласился. Встреча Бланка с человеком губернатора должна состояться в заранее оговоренный день, ночью, в одном из тихих заливов Ямайки. Смерть Томаса вряд ли что-то изменит. Даже если до контрабандиста дошли вести, он с радостью сам совершит удачную сделку, захапав золото себе. То ли по совпадению, то ли из корыстного умысла глупого слуги, бумаги попали к пиратам точно в тот самый день. И сейчас пиратская эскадра на полном ходу шла к цели. Они должны успеть точно в срок. Тихая тропическая ночь опустилась на безымянный залив острова Ямайка. Впрочем, в определенных кругах это место именовали «залив контрабандистов». Небольшой, не отмеченный на картах, с густой растительностью и извилистым берегом, в складках которого так удобно прятать небольшие суда. Джон Браун любил тишину, предпочитая ее шумным улицам Порт-Рояла. Сейчас, в почти абсолютной тиши, разрываемая лишь шумом прибоя да пением немногочисленных птиц, в темноте, озаренной лишь редкими, еле чадящими факелами, контрабандист чувствовал себя как никогда уютно. Он в своей стихии, он невидим, тайны под надежным замком, никто в эту ночь не должен потревожить его покой. Почти 3 месяца Джон жил в лесу, недалеко от этого места. Губернатор оказался тем еще перестраховщиком. Как только время, место и детали сделки были определены, он выслал своего доверенного из Порт-Рояла, чтобы, не дай Господь, тот не проболтался. За ним приглядывали солдаты, верные Томасу, в их числе были и лазутчики, призванные следить, чтобы Браун не смылся с ценными камнями. В таких условиях мысли о предательстве погибали в зародыше. Впрочем, Джон Браун и не хотел предавать работодателя. Он и так получит неплохую долю от этой сделки. А сколько их будет еще в будущем? Все это время контрабандист терпеливо ждал намеченного дня, отрезанный от любого общения с внешним миром и, как следствие, от любых новостей колонии. Но вот срок вышел. Паруса брига «Звезда» подняты, команда готова. Джон стоял на мостике и с удовлетворением наблюдал, как тяжело груженное судно входит в залив. Испанец оказался пунктуальным и прибыл в срок. Когда между кораблями оставалось не более 100 метров, Браун приказал спустить шлюпку. 4 гребцов быстро доставили его на галеон, и вскоре он стоял напротив высокого, хорошо одетого испанца лет 35 в большой широкополой шляпе с красным пером. «Буанас ночес, амиго!» Первым поздоровался Фауста, делая шаг вперед и касаясь пальцами края своей шляпы. «Рад видеть, что вы прибыли в оговоренное время. Надеюсь, наши договоренности с господином губернатором в силе?» «И я приветствую вас, сеньор Фауста», — улыбнулся контрабандист. «Губернатор Хендасайт человек слова. Он не привык менять условия сделки в последний момент. Я здесь лишь для того, чтобы проконтролировать процесс». «Экселленте, амиго! Тогда, с вашего позволения, мои люди на шлюпке осмотрят судно. Не сочтите за недоверие, но засады нам не нужно. Вы же тем временем можете осмотреть груз. Когда закончим, корабли состыкуются, и мы обменяем их почти не глядя, так сказать». «Приятно общаться с деловым человеком, сеньор Бланко. Камни и шелк я продемонстрирую вам на борту звезды. Знаете ли, побоялся брать столь ценные вещи на шлюпку». Джон с интересом рассматривал испанский корабль. Это судно сильно отличалось от тех галеонов, что ему доводилось видеть ранее. Несколько длиннее и шире корпус, обшивка снаружи и изнутри усилена металлическими пластинами. 24 пушки почетного калибра представляли весомую силу, а пороха, ядер и картечи, контрабандист был уверен, хватало с избытком. Испанцы решили пожертвовать подвижностью и вместительностью судна взамен прочности и огневой мощи. Ценный металл не занимал много времени, но требовал охраны, ибо желающих перераспределить богатство на Карибах не счесть. Глядя на все это великолепие, становилось понятно, почему пираты так и не смогли захватить ни единого судна золотого конвоя. Вероятно, капитану Бланко было жаль расставаться со своим красавцем, но, увы, испанский тяжелый галеон слишком приметен, чтобы проследить путь мятежника. После обмена же судно до поры до времени будет надежно укрыто в заливе контрабандистов. Что же до испанцев, они уже не раз теряли галеоны в результате штормов или ошибок навигаторов, одним больше, одним меньше. «Вы удовлетворены?» – поинтересовался капитану, показавшегося на палубе Брауна. «Да, вполне, сеньор Бланко. Золото и серебро в полном порядке, в оговоренном количестве. А ваши люди обнаружили мою засаду?» – позволил себе усмехнуться контрабандист. «К большому сожалению, нет!» – рассмеялся испанец. «А я так надеялся забрать все ценности себе!» «А вы хитрец, капитан!» «Ну ладно, оставим шутки. Мои люди осмотрели судно, оно готово к длительному плаванию, как и оговаривалось. Я отдам приказ пришвартоваться, и тогда...» «Сеньор капитан, у нас гости!» – закричал матрос на мачте. «Черт возьми, что там еще?» – выругался Фауста, поднося к глазу подзорную трубу. «Больше десятка вымпелов, английский флаг! Похоже, это пираты Порт-Ройала, сеньор капитан!» Испанец уже и сам видел приближающуюся эскадру. Стремительные суда неумолимо шли к заливу контрабандистов. В их целях сомневаться не приходилось. «Поганая свинья!» – закричал Бланко на контрабандиста. «Человек слова говоришь? Думал обвести меня вокруг пальца, ты лживое отродье портовой шлюхи!» «Сеньор Фауста, клянусь, я не знаю, что происходит. Это какая-то ошибка!» «Ошибкой было связаться с этим ублюдком Хендесайдом!» — бросил капитан, доставая из-за пояса пистолет. Выстрел в упор прервал жизнь контрабандиста Джона Брауна. Его тело завалилось назад и рухнуло в воду. «Потопить это корыто и поднять все паруса!» — приказал Бланко, указывая разряженным оружием на звезду. Спустя полминуты раздался бортовой залп. Разрывные ядра, выпущенные в упор, пробили корпус брига и взорвались внутри. Корабль тут же накренился и стал стремительно тонуть. Тем временем пираты приближались. Прогремели первые пристрелочные залпы из носовых орудий. Завязался бой. Пиратские суда налетели на тяжелый галеон, как стая шакалов на тигра. Последний превосходил в огневой мощи любого противника, но их было слишком много. Началась жестокая баталия. В пылу сражения никто не заметил фигуру в облегающем черном костюме, подплывшую к галеону и зацепившую за его корму канатную веревку. На противоположном ее конце, метрах в 50, дрейфовал на волнах небольшой ялик с двумя пассажирами. Свейн Блум уже отработанными движениями забрался на корму и залез в пушечный порт. К счастью, из кормовых орудий огонь пока не велся, и канониров здесь не было. На пушечной палубе оказалось многолюдно. Повсюду суета, грохот взрывов, громкие команды офицеров. Но во время боя канониры полностью сосредоточены на своих непосредственных обязанностях. Они не заметили темную фигуру, метнувшуюся в сторону трюма. Взломав замок отмычкой и оказавшись внутри, Свен едва сдержал вздох. Такого богатства в одном месте он еще не видел. Впрочем, несмотря на всю свою алчность, Блум не был излишне жаден и никогда не брал больше, чем сможет унести. Вот и сейчас серебро, коего здесь хватало в избытке, наемника не интересовало. Сходу он направился к блестящему желтым, куда менее объемному, но куда более дорогому металлу. 20 слитков, примерно по полкило каждый. Целое состояние для этих мест, да и не только для этих. Свен перетащил добычу к кормовой части трюма, особо не церемонясь, с помощью кинжала и тяжелого ботинка проделал отверстие размером с голову. Канониры дают залп за залпом, матросы увлеченно суетятся на палубе, ни у кого и в мыслях не было спуститься в трюм в такой момент. Тем временем, нащупав заранее зацепленную веревку, связанную в кольцо, Блум принялся привязывать к ней золотые слитки и доставлять на дрейфующую лодку. Там ценный груз принимал подельник, еще один следил за ситуацией. Не хотелось, чтобы Ялик оказался на линии огня или был замечен раньше времени. Пара минут работы, и все золото перегружено. В последний раз, бросив печальный взгляд на кучу серебра, Свен поднялся на пушечную палубу и тем же путем спустился обратно в воду. Увлеченные делом канониры даже не подумали обратить внимание на незваного визитера. «Черт меня дери, капитан! Это лучшее дело, о котором я только слышал!» Восторженно распинался один из подельников Блума, когда вся троица оказалась в лодке. «Дьявол! Я хочу видеть лица испанцев, когда они обнаружат, что их золотишко от них ушло!» «Да, так и есть», – машинально произнес Свен, витая в своих мыслях. «Греби внимательнее и смотри, не сбейся с курса!» «Слышите? Уже час прошел, а они еще там воюют!» – заговорил второй мордоворот. Оба пирата были под сильным впечатлением от удавшейся авантюры, и рот у них не затыкался. Наемник проигнорировал последнюю реплику, и собеседник продолжил. «Капитан, а как мы назовем наше судно?» «Какое судно?» – переспросил Блум. «Ну как, капитан? Вы же сами говорили, что на эти деньги хотите купить корвет или целый фрегат. Мы с Пьером подумали и решили согласиться на ваше предложение. С таким капитаном мы отберем у испанца все блестящие дублоны. Ну да как будет называться корабль?» «А, корабль», – возвращаясь к реальности, проговорил Свен. «Летучий голландец, может, слышали?» На последних словах он выхватил из-за пояса пистолеты. Сдвоенный выстрел и безжизненные тела синхронно рухнули в воду. «Привет Дэвид Джонсу», – прозвучало последнее напутствие наемника. Из дневника Свена Блума. «Я убийца, и этим все сказано. Никогда не искал себе оправданий, не строил иллюзий, не сбрасывал ответственность за свои поступки на судьбу, миссию или Бога. Я авантюрист по крови, меня манят опасности и приключения. Почему? Деньги. Конечно же, дело и в них тоже, кому из нас не нужны деньги. Но это не единственный и, наверное, не самый важный стимул. Мои предки, древние викинги, сражались потому, что это было в их сути. Сколько бы золота ни получил воин, он все равно идет в новый поход. То чувство, когда ты ходишь по грани, когда принимаешь вызов, когда готов рискнуть всем, его ни с чем не сравнить. Это мой наркотик. Почему именно убийство? Я не считаю себя хорошим человеком. Пожалуй, даже наоборот. Мне всегда суждено выступать отрицательным персонажем в любой истории. Но я делаю то, что у меня получается лучше всего. Убиваю. Убийство в моей крови. В какой-то мере оно – моя суть. Я не умею ничего более. Жаль ли мне своих жертв? Иногда. Мне был симпатичен изобретатель Скубы, переплывший океан лишь для того, чтобы творить. Губернатор Ямайки, стремящийся сделать Порт-Роял сильным и могучим. Достойные люди, но я не выбираю свои цели, и палец мой не дрогнул на спусковом крючке. Им не повезло. Это трудно понять человеку, воспринимающему смерть как нечто ужасающее. Меня никогда не страшила смерть, и к жизни людей я относился легкомысленно. Сегодня не повезло им, завтра мне». На базе все говорили о высокой цели, ради которой можно принести любые жертвы, а по сути требовали все то же убийство. Признаюсь, мне плевать на их цель. Меня заставила остаться не она, а скорее перспективы, которые могут дать люди будущего, и деньги, куда без них. Я мерзавец и ничуть не сожалею об этом. Мне не стыдно, ибо живу так, как подсказывает сердце. Я тот, кто есть, не больше и не меньше. Тишина – вещь относительная. Побывав в шумном Порт-Рояле, прибрежные джунгли кажутся тихими и безмятежными. Но если прислушаться, можно вычленить из тишины слабый шум морских волн, бьющихся о скалы, стрекот насекомых, мелодичные песни тропических птиц. Тем не менее, Свейн наслаждался тишиной. Полчаса назад он закончил с работой. Клад успешно зарыт, место приметное, найти его вновь не составит труда. Хоть на базе и платили щедро по килограмму золота за каждую цель, этого металла много никогда не бывает. Увы, сейчас наемник не мог пустить деньги в ход. Но если выживет, обязательно сюда вернется. Что ни говори, а авантюра прошла как надо. Найденные в резиденции письма сразу заинтересовали Блума. Судно золотого конвоя с набитым в трюме ценным металлом – мечта любого пирата. Вот только у ассасина не было сил, чтобы захватить корабль. Он один всю команду не вырежет, а пробраться тайно и украсть – в целом можно, при определенных обстоятельствах. Тогда и родился план. Зная точный день и место встречи, Свейн без особого труда слил информацию пиратам. Немного грима, актерской игры, и вот наглый юнец летит прочь из трактира, а каперы с победными лицами начинают изучать отжатые бумаги. Глупцы даже не заподозрили подвоха. Момент подобран идеально, времени как раз хватало на то, чтобы прибыть вовремя. Блум не хотел, чтобы местные разбойники явились раньше срока и спугнули добычу. Как и следовало ожидать, испанец списал все на обман губернатора, пустил ко дну контрабандистов и пошел на прорыв. В суматохе баталии никто не следил за трюмом с ценным содержимым. Впрочем, здесь была самая хрупкая ветвь плана. В ялик могло попасть шальное ядро, или его бы заметили с галеона в лунном свете. Но, к счастью, все обошлось. Золото успешно перегружено на лодку, недалекие подельники идут к морскому дьяволу, Свейн уже остается лишь доплыть до приметного берега и зарыть клад. Лица испанцев в момент обнаружения пропажи и впрямь стоило бы видеть, но, увы, не всем нашим желаниям суждено сбыться. Немногим позже Блум узнает, что опытный испанский капитан сумел потопить три пиратских посудины. Но вырваться из роя быстроходных судов ему было не суждено. Когда абордаж стал неизбежным, Фауста Бланка приказал подорвать крюит-камеру. Взрыв внушительных запасов пороха отправил ко дну еще одного капера. Пиратам в ту ночь не досталось ни грамма столь желанных сокровищ. Сейчас же Свейн сидел на берегу, бросая взгляд то на огонь в костре, то на лениво перекатывающиеся волны. Он отдыхал и наслаждался покоем. Меньше чем через месяц ему предстоит далекое плавание через океан в Старый Свет. А там еще больше риска, опасностей и приключений.